Мой стол не столь широк, чтоб грудью всею налечь на борт и локоть завести. За край тоски, за этот перешеек, сквозь столько верст прорытого, прости. Сейчас там ночь, задушный свой затылок, и спать легли под царство плеч твоих, и тушат свет, я б утром возвратил их, крыльцо б коснулось сонной ветвью их, не хлопьями, руками крой достанет. О, 10 пальцев муки с бороздой крещенских звезд, как знаков опоздания в пургу на север шедших поездов.